Глава 12. Проанализировав сложившуюся ситуацию, я принялась тянуть время в надежде на то, что меня осенит какая-нибудь сверхидея насчет того, как и Черпакова наказать и репутации Рудковой при этом не навредить. Между тем, Петр продолжал убеждать меня в том, что он очень переживает по поводу случившегося. Я полюбила Ирину, несмотря на то, что она не отвечала мне взаимностью. «Лучше бы я провалился на мосту, а не она», — говорил шиномонтажник, щелкая костяшками пальцев. «Мне жизни без нее нет. Думаете, мне легко было свыкнуться с мыслью, что Ирочки больше нет?» «А кто вам сказал, что Ирочки больше нет?» — задала я провокационный вопрос. «Что значит, кто мне сказал?» — растерялся Черпаков. «Она пошла ко дну на моих глазах. Нет, я, конечно, надеялся, что она выплывет, но все закончилось трагически. Петр Анатольевич, неужели вы действительно думаете, что мастер спорта по синхронному плаванию утонет, упав с двухметрового моста?» «Ирина мастер спорта по плаванию? Да еще и синхронному?» Шиномонтажник уставился на меня ошалелыми глазами. «Я этого не знал. Правда. А если б знали, это что-то изменило бы?» «Не знаю. Просто это как-то неожиданно для меня. Хотя даже если она чувствовала себя как рыба в воде, то, попав в водоворот, могла и не справиться с ним», — рассуждал вслух Черпаков. «Погодите. Вы что, хотите сказать, что Ира жива?» «Да, она жива», — подтвердила я и заметила, что мои слова ударили Петра словно обухом по голове. Несколько секунд он сидел как пришибленный, но, осознав, что выдав себя с головой, попытался старательно исправить свой промах, разыграв нечаянную радость. «Ирочка спаслась? Счастье-то какое! Ой, у меня прямо от сердца отлегло, камень с души упал!» «А где же она?» «В больнице», — соврала я. «В какой?» — поинтересовался Черпаков. «Я не могу сказать вам этого». Шиномонтажник кивнул, как бы понимая, почему эта информация для него закрыта, но все же поинтересовался. «А что она говорит?» «В том-то и дело, Петр Анатольевич, что показания Ирины Алексеевны несколько отличаются от ваших. Скажите, а у нее с головы все в порядке? Она не ударилась?» Черпаков попал не в бровь, а в глаз. «Или он сам ударил Рудкову по голове, а потом столкнул ее в узень?» «Да, с головой у потерпевшей все в порядке. Психических отклонений нет. Но имеются множественные ушибы, как результаты падения с высоты. Итак, Петр Анатольевич, у вас есть последний шанс сказать правду, а лучше сразу изложить ее на бумаге». Я вынула из сумки чистый листок и ручку. «Только не надо затягиваться вступлением, а вот на том, что же на самом деле произошло в Парамоновке, остановитесь подробнее». «Почему вы не верите в то, что я вам уже рассказал?» – обиженно спросил Черпаков. «А как же вам можно верить, если вы мне с самого начала лгали, старательно делая вид, что не знаете, куда и при каких обстоятельствах пропала Ирина Рудкова? Так вы имеете в виду нашу первую встречу, когда вы назвались Юлей, Ириной подругой? А почему вы сами тогда меня обманули?» — напал на меня шиномонтажник. «Я проводила оперативные действия, а это допускает некоторые отклонения от реальности», — быстро нашлась я с ответом. «Ну хорошо, я попробую объяснить вам, почему я это сделал. Тогда у меня еще была надежда, что Ирина спаслась. И, как выяснилось теперь, именно так и случилось». «Надежда?» — я саркастически ухмыльнулась. «По-моему, чудесное спасение Рудковой идет вразрез с вашими интересами». «Это еще почему?» «Потому что вы боитесь разоблачения». «Нечего мне бояться», — возразил Черпаков. «С Ириной произошел несчастный случай, не более того. Я признаю, что в этом есть моя вина, но косвенная. Вот скажите, что мне грозит за то, что я решил сделать девушке сюрприз и приехал в Парамоновку?» «За сюрприз ничего», — призналась я. «Но вы ведь отправились в эту деревню с крамольными мыслями в голове. Даже о своем алиби заранее позаботились». «О каком еще алиби?» — перебил меня шиномонтажник. «Вы сознательно оставили свой мобильник в городе». «А при чем здесь мой мобильник?» — вполне натурально удивился Петя. «Сейчас ни для кого не секрет, что включенный мобильник подает сигнал, который отслеживается и фиксируется оператором сотовой связи. Так вот, мы выяснили, что в то время, когда вы были в Парамоновке, ваш мобильный телефон находился в шиномонтажке на Шелковичной улице. Вы решили таким образом подстраховаться, не так ли?» «Вовсе нет», — возразил Черпаков. «Я случайно оставил там свою мобилу. Дело в том, что Мишка Потемкин, мой сменщик, попросил у меня телефон, чтобы музыку на свой перекачать. Я просто забыл сразу забрать у него свою мобилу. Он отдал мне ее, когда я Сереге тачку возвращал. Вы сами можете у них спросить». И Бруздаев, и Потемкин подтвердят, что все так и было. «Ну хорошо, допустим, я вам поверила. Теперь давайте проясним другой вопрос. На ваших глазах Ира пошла ко дну. Но вы, Петр Анатольевич, не только не попытались ее спасти, но и не сообщили никому об этом. Почему? — строго спросила я. Я вам уже говорил, что плавать не умею, искусственное дыхание делать тоже. А насчет того, что никому не сообщил, вы правы, в этом я каюсь. За это предусмотрено какое-то наказание? Наказание предусмотрено за покушение на жизнь человека и дачу ложных показаний. Если бы с Ириной действительно произошел несчастный случай, то вы бы не стали об этом молчать. Но вы старательно делали вид, что вообще ничего не знаете о ее судьбе. Вы приходили к риэлторской конторе Пинаты, создавали впечатление, что ждете Ирину. Вы даже к ней домой пошли с цветами и проторчали на ее этаже, рисуясь перед соседями, создавая впечатление, что поджидаете Ирину. Между тем вы прекрасно знали, что она домой не придет. Было такое? Ну, было. Черпаков не стал опровергать того, что сам рассказывал мне около шиномонтажки. Зачем вы это сделали? Разве не для того, чтобы ни у кого не возникло предположения о вашей причастности к исчезновению Ирины Алексеевны? Но вы же сами сказали, что она не пропала, напомнил мне Петр. «Да, она нашлась в больнице. Но ведь это произошло не сразу. Итак, зачем вы пускали пыль в глаза коллегам Рудковой и ее соседям?» «Не могу сказать». Шиномонтажник виновато понурил голову. «На меня что-то нашло». «Что именно?» «Я не могу это объяснить». «Может, в письменном виде это у вас лучше получится, чем в устном?» Я придвинула к нему листок бумаги. Нельзя сказать, что мне так уж нужны были его письменные показания. Просто во время паузы в нашем разговоре я собиралась написать смс-ку Архипову, чтобы спросить у него, что делать с женихом Ирины, виновным в том, что она потеряла память. Не сейчас. Черпаков отодвинул от себя листок. Я сначала кое-что вам покажу. Что именно? Ирину сумку. Она выронила ее на мосту, а я подобрал. В ней все ее документы. Вот ее мобила упала в речку, потому что была у нее в руках, когда она упала. «Так», — протянула я, — «значит, вы еще и сумку ее прихватили? Показывайте». «Это там», — шиномонтажник махнул рукой в сторону отдельно стоящей банки. «Ну что ж, пойдемте туда». Мы одновременно встали из-за стола, подошли к крыльцу, и Петя деликатно посторонился, пропуская меня вперед. «Нет-нет, только после вас», — возразила я. Черпаков в припрыжку спустился с крыльца и пошел к банке. Я последовала за ним. Он открыл дверь и спросил. «Мне зачтется, что я добровольно в этом признался?» «Конечно», — кивнула я, и в следующий момент полетела в дверной проем. Несмотря на то, что я каждую секунду ожидала от шиномонтажника какого-то выпада в мою сторону, он меня обыграл. Петр был далеко не хилого телосложения, к тому же ростом он превосходил меня сантиметров на 20. Стоило ему со всей силы столкнуть меня вперед, как я оказалась в бане. А он быстро закрыл снаружи дверь на засов. «Ну и зачем, дурак, ты это сделал?» — крикнула я, забыв одну секунду все формы вежливого обращения. «Надо!» — донеслось до меня. «Мне надо знать, в какой больнице лежит Рудкова». «Зачем тебе это? Хочу с ней поговорить. Сдается мне, что Ирка наговорила вам то, чего не было. Пусть мне в лицо скажет, какие у нее ко мне претензии». «Если я правильно поняла, ты собираешься надавить на Рудкову морально, а может быть даже и физически, чтобы она изменила свои показания? Не собираюсь я на нее давить». «Я попрошу ее о том, чтобы она сказала правду. Это был несчастный случай. Если кто-то виноват в том, что он и произошел, то это администрация деревни, вовремя не отремонтировавшая мост. У нас в Воскресенске был подобный случай. Машина провалилась в воду на мосту, так столько чиновников поснимали с их мест». «Петр, я все равно не скажу вам, как найти Ирину», — огрызнулась я и полезла в сумку за мобильником. «Самое время позвонить Мельникову. Теперь Черпакова уж точно можно задержать за то, что он ограничил мою свободу». Достав из кармана сумки, висевшей у меня на плече мобильник, я с удивлением обнаружила, что он отключен. Я попыталась его включить, но мне это не удалось. Вероятно, аккумулятор полностью разрядился. Мне стоило еще сегодня утром поставить мобильник на зарядку, ведь я забыла отключить его на ночь. Но я не сделала этого. Возможно, несколько звонков батарейка еще и выдержала бы, но вот диктофонная запись напрочь разрядила аккумулятор. Я даже не знала, что именно мне удалось записать. Да и удалось ли? Поскольку на помощь извне рассчитывать не приходилось, я принялась искать пути и способы самостоятельного освобождения. Обследовав баньку, я не обнаружила ничего заслуживающего внимания в этом смысле. Ириной сумочки тут, естественно, не было. Черпаков соврал, чтобы заманить сюда. А что же он собирался делать дальше? Придвинув к стене деревянный ушат, я встала на него и заглянула в маленькое обрешетчатое изнутри окошко, но Петра не обнаружила. В зону моей видимости попали Вход в летнюю кухню и окно, расположенное справа от нее. Что-то промелькнуло в окне. Точнее, кто-то. Шиномонтажник. Вероятно, он собирал вещи, чтобы дать дёру. Я поняла. Надо срочно что-то придумать. Такое экстраординарное, способное заставить Черпакова изменить планы. Эх, мне бы сейчас выпить чашечку арабики. Вот тогда моя фантазия разгулялась бы. Ну, Таня, ты и размечталась. Думай, напряги извилины, иначе ты можешь больше никогда не почувствовать кофейного вкуса. А вот запах бензина и гари — это запросто. Вот обольет Петька баньку с бензином, чиркнет спичкой, и полыхнет она, как спичечный коробок, брошенный в костер. Уж кем-кем, а Жанной Д'Арке становиться не собиралась. Такая ролевая игра не для меня. Я полезла в сумку и ощутила в руке холодок Макарова. Неужели придется им воспользоваться? Представив, что я попаду в полицейские сводки, и с какой именно формулировкой, я поняла, что стрелять средь бела дня из окошка бани не самый лучший вариант. Наверняка есть и другие. Думай, Таня, думай. Заметив Черпакова, вышедшего из дома с большой дорожной сумкой в одной руке и чемоданом в другой, я громко произнесла. Офигеть! Такие бабки лежат под боком, а он ни сном, ни духом. С Рудковой можно было и не связываться. Здесь на две новые тачки хватит. Так. «А сколько же в этой пачке?» 50 штук. «Еще 50. Вот дуралей. Интересно, у кого же он этот дом снимает?» За дверью послышалась какая-то возня. Петра явно заинтересовали мои слова. Жадный до денег, он просто не мог прийти мимо баньки. «Эй!» — крикнул шиномонтажник. «Ты чего там притихла?» «Ты первый замолчал», — ответила я. «Слушай, а если я тебе скажу, в какой больнице лежит Рудкова, ты меня отпустишь?» «А что это ты такая сговорчивая вдруг стала?» «Ну, я подумала. Вдруг Ирина действительно тебя оговорила?» «Я была в Парамоновке. Мост там и правда ветхий. Действительно, почему бы тебе и не поговорить с ней?» «В общем, она в Коньковской больнице лежит. Поезжай туда. Я подожду здесь твоего возвращения». «Как бы не так». С этими словами Черпаков распахнул дверь и быстро направился из предбанника в парную. «Я уеду, а ты тут с чужим баблом». Он не успел договорить, потому что я прыгнула на него сверху и пригвоздила всей своей массой к полу. Над дверью в парное отделение была полка для веников. Лежа на ней, я и прожидала гостя. Петр выругался, не ожидая такого поворота событий. «Дурачок, ну откуда здесь деньги?» «Сука, ты все выдумала, чтобы заманить меня сюда!» Процедил сквозь зубы шиномонтажник. «Звучит как комплимент!» Усмехнулась я, Петр застонал. «Слушай, не переигрывай!» «Нога!» — провыл он. — Ты мне ногу сломала. Я вполне допускала, что Черпаков снова врет, дабы вызвать к себе жалость. Но, надев на него наручники, я завернула штанины его брюк и увидела, что правая голень выглядит как-то неестественно. Вероятно, действительно случился перелом, причем со смещением. — Ты сам во всем виноват, — сказала я и пошарила по его карманам. — Ты что делаешь? — Ищу твой мобильник, — честно призналась я. — Зачем? — опешил он. — У моего батарейка села. А для тебя надо вызвать скорую помощь. «В правом кармане брюк», — подсказал мне шиномонтажник и снова застонал. Я достала телефон, набрала короткий номер экстренной службы и вызвала бригаду скорой помощи. После этого я обратилась к Петру. «Знаешь, наверное, я косвенно виновата в случившемся. Ты уж меня прости, но у меня просто не было другого выхода. Пожалуй, я пойду тебе навстречу и не поставлю никого в известность, что ты меня здесь запер». «Спасибо, утешила», — процедил сквозь зубы Черпаков. «Надеюсь, ты не держишь на меня зла?» Шиномонтажник промолчал. Я вышла из бани. «Подожду скорую помощь во дворе». Увидев издали карету, я вернулась в баню, сняла с Петра наручники, после чего вышла обратно, встретила медиков и проводила их к больному, рассказывая по пути, каким неловким оказался мой приятель. Споткнулся буквально на ровном месте.